Паровозик тыр-тыр-тыр. И все оказалось почти точно так, как нам объяснял Эдик. Через километр наша дорога уперлась в развалины чего-то кирпичного, а справа от развалин можно было разглядеть железнодорожный тупик, а в нем вполне современного вида тепловоз с одним прицепленным вагоном типа хоппер. «Что-то мне не хочется лезть в эту железку», — тут же вылетела из Ирины. «Там грязно, наверное, да и залезать непонятно как». «Пока речь про залезать не идет», — одернул ее я. «Всем сидеть тихо и не привлекать внимания. Я пошел разведывать обстановку». И с этими словами я проверил наличие в стволе калаша патрона, а потом вышел наружу. Тишина тут была еще более звенящая, чем в нашем санатории, даже уши заложило с непривычки. Из УАЗика вылез Эдик, сделал мне знак рукой, и я присоединился к нему. «Машинист в двух местах может быть», — сообщил мне Эдик. «Либо в кабине, либо в сторожке. Это вон за теми развалинами». «А что за развалины?» — поинтересовался я. «Известно что», — ответил он. «Бывшая администрация разъезда. Отсюда даже пассажирское сообщение с городом было когда-то, лет 30 назад». «На тепловозе, похоже, никого нет», — перешел я на более насущную тему. «Идем искать сторожку?» «Не спеши», — притормозил он мой порыв. «Начнем все делать по порядку». И направился прямиком к железнодорожному составу, а я потрусил за ним, озираясь по сторонам, но ничего подозрительного замечено не было. «Так, значит, в таких вагончиках и возили торф?» — спросил я, указывая на хоппер. «Ага», — односложно ответил он, когда мы дошли до кабины машиниста. Эдик тоже посмотрел по окрестностям, потом взялся за поручни и мигом оказался в кабине. Через полминуты он позвал и меня. «Заходи, гостем будешь», — попытался пошутить он. А я не заставил себя ждать и тоже одним махом одолел 5 ступенек стальной лестницы. Вы никогда не бывали в кабине машиниста поезда? Вот и я первый раз в таком оказался. Ничего там особенно интересного не нашлось. Ну, здоровенный пульт с лампочками и кнопочками, ну, сиденье, где сидит управляющий всем этим добром. Выделялся разве что здоровенный кран, покрашенный в оранжевый цвет. «А это что такое?» — указал я на кран Эдику. «Тормоз, наверное», — буркнул он. «Как в трамваях. Однако здесь давно никого не было. Пошли дальше, что ли?» В этот момент из угла кабины донеслось какое-то шебуршание. Я мгновенно выставил в этом направлении ствол калаша. Но оказалось, что это всего-навсего кот. Или кошка, большая и черная. «Тьфу, блин!» — сплюнул в сердцах Эдик. «Тебя только нам и не хватало!» «Да уж», — невольно подумал я. «После кота Васьки что-то не хочется второй раз заводить домашних животных». А кот тем временем подошел к нам и начал тереться о мою ногу. «Будем с собой животное брать?» — спросил Эдик. «Не сейчас», — решил я. «Потом, может, когда свои проблемы решим». «Я вот это возьму?» Эдик вытащил из угла кабины ломик длиной в метр примерно. «Пригодится». Кот понял, что ничего ему от нас не обломится, и ушел обратно на свое место. А мы спустились вниз и тем же походным порядком выдвинулись дальше. Перед этим я помахал свободной рукой в направлении наших автомобилей, в том смысле, что пока ничего не обнаружили, продолжаем обход. «Слушай», — пришел мне в голову один вопросик, «а где тут пассажиры садились в вагоны? Что-то вроде платформы ведь должно быть?» «Вагон?» — поправил меня Эдик. «Отсюда больше одного вагона никогда не ездило, а садились с деревянного помоста, скорее всего, который сгнил от времени». «Ну, допустим», — с некоторой натугой согласился я. «Где там твоя сторожка-то притаилась?» «Сейчас будет», — пообещал он, — «если я все правильно помню». «А ведь можешь и неправильно помнить», — опять подумал я, но озвучивать свои мысли не стал. За углом полуразвалившегося строения обнаружился деревянный сруб с целыми невыбитыми окнами и даже с печной трубой на крыше. Из этой трубы шел дым. «Во, я же говорил», — повеселевшим тоном сказал мне Эдик. «Чай Сергея тут отыщем!» «Твой Сергей давно бы должен был нас услышать, что мы тут бродим», — заметил я. «Вокруг же мертвая тишина, а тут мы такие». «Совсем не факт», — выдвинул контраргумент Эдик. «Может, он спит?» «В 6 часов вечера?» — с большим сомнением воспринял его слова я. «Ну, может быть, конечно». «Или музыку громко слушает в наушниках», — добавил Эдик. Крыльца, как такового, в домике не имелось. Дверь была расположена очень низко, так что зайти в нее можно было и без ступенек. И была она наполовину открыта. «Заходим?» — обернулся ко мне Эдик. «Нет, блин», — ответил я. «Хороводы вокруг избушки водить будем». Он понял мой юмор и толкнул дверь внутрь. Она со скрипом отворилась. Там было достаточно темно, так что я сразу включил фонарик на своем телефоне. «Серега!» — громко сказал Эдик. «Ты где тут? Выходи строиться!» Но ответом ему было только зловещее молчание. Он продвинулся по сеням вперед по двери в горницу и рывком распахнул ее. И нам представилась такая вот картина. Вся эта комната была опутана паутиной толщиной в палец, и примерно в середине этой паутины висел, покачиваясь из стороны в сторону, среднего роста человечек, видимо, тот самый Сергей. Эдик тут же задействовал свой ломик, но он пружинил и рвать ничего не хотел. «Вон, нож лежит», — быстро среагировал я на ситуацию. «Лом свой бросай, бери ножик и режь паутину, а я за пауками присмотрю». И я внимательнейшим образом начал изучать все темные углы комнаты. Паука нашел за образами справа, был он больше обычного, конечно, но и совсем не с кошку, так сантиметров 10-15, если не считать лап. «Не дергайся», — кинул я Эдику через плечо. «Сейчас паучка обезврежу». И выдал два одиночных в том направлении. Попал оба раза. Паук, как и все предыдущие твари, будто бы взорвался изнутри, залив все вокруг себя мерзкой розовой пеной. «Молодец!» — похвалил меня Эдик, активно работающий ножиком. «Это твой Сергей?» — уточнил я, указывая на мужичонку. «Да вроде он!» — ответил Эдик. «Кто еще-то тут может оказаться?» «Я сейчас уже ничему не удивлюсь», — ответил я, прихватив ножницы со стола. «Теперь мы в четыре руки избавлялись от паутины». Через пару минут мы добрались до центра, где покачивался Сергей, и освободили его полностью. Он с громким стуком упал на пол. «Все», — бросил я ножницы обратно, — «делаем отсюда ноги». «Подожди», — неожиданно пришел в себя Сергей. «Еду из печки заберу, не пропадать же ей». И он резво метнулся в противоположный от образов угол, где стояла самая обычная русская печка, открыл заслонку и вытащил ухватом глиняный горшок. «Вот», — сказал он. «Пшеная каша. Зачем ее врагам оставлять?» «Ну, клади сюда». Я вытащил из кармана матерчатую сумку из Ашана, он аккуратно поместил туда горшок, и мы, наконец, покинули это страшное помещение. «А теперь давай рассказывай», — приказал я этому Сергею, когда мы добрались до тепловоза. «Хотя стой, я еще одного нашего товарища позову». И я метнулся к УАЗику, чтобы позвать Гришу. Тот немедленно въехал в ситуацию и присоединился к нам в кабине. «Меня Сергеем зовут», — начал рассказ машинист. «Работаю на этой узкоколейке уже 10 лет, машинистом». «А чего возишь-то?» — не удержался от вопроса я. «Торф-то сейчас никому не нужен». «Да там возле Рустая нашли чего-то», — с видимой неохотой продолжил он. «Жутко секретные вояки там командуют. Но я перевожу, что скажут, от Рустая до города. Здесь вот стояночный пункт». «Опять военные», — недовольно пробормотал Гриша. «Что-то куда здесь не плюнь, в товарищев с погонами попадешь. Но ты продолжай». «Хорошо», — вздохнул Сергей. «Продолжаю. 3 дня назад мне приказ пришел заехать на этот разъезд и ждать дальнейших распоряжений». «От кого приказ?» — уточнил Гриша. «От начальства, от кого же? Из центрального депо. Вот я и заехал сюда». «А как тебе приказы передают? Это уже я поинтересовался». «По рации», — пояснил Сергей. «Вот она». И он указал на микрофон с динамиком в правом верхнем углу пульта. «А сейчас можешь со своим начальством связаться?» «Пробовал, и не раз», — ответил он. «Молчит что-то начальство». «Так, стой». У Гриши появилась, судя по всему, новая мысль. «А что это ты не поехал разбираться с начальством? Ну, почему про тебя тут все забыли?» «Ага», — с вызовом отвечал Сергей. «Выезд на линию без санкций — это гарантированное увольнение по 81-й статье, утрата доверия. Это если еще и халатность не впаяют, а за нее уже срок полагается». «Понятно», — сдвинул брови Гриша. «Значит, ты как заехал сюда 3 дня назад, так и сидишь тут безвылазно. А с Эдиком когда выпивал?» «Так в первый же день и выпивал», — пояснил он. «Под вечер». «Хорошо, давай дальше. Что у тебя случилось в последние 2 дня?» «Ничего и не случалось», — поморгал Сергей. «Приказов нет, сижу ровно и отдыхаю. «Вам про пауков, наверное, интересно?» «Ну, конечно», — сказал я. «Это самое интересное и есть...» «Пауки вчера появились, здоровенные, с вороной величиной, но они мне как-то не мешали, а я им не мешал, вплоть до сегодняшнего утра». «И что случилось сегодня утром?» «Утром они стали агрессивными какими-то, пауки эти», — объяснил Сергей. «Один хотел меня укусить, но получил сапогом и сдох». «Где это было?» — тут же уточнил я, чтобы не оставлять белых пятен. «Да вон там, возле вагона». Показал он направление, и я тут же спустился и проверил. Точно, лежал там раздавленный паучок. «Продолжай», — вернулся я к разговору. «Как ты в паутину-то влип, в основном интересует?» «Ну, как-как?» — слегка замялся он. «Не заметил я ее». Эту заминку я зафиксировал, но упирать пока на нее не стал, а вместо этого спросил. «У тебя тоже, наверное, есть вопросы к нам, так ты задавай, не стесняйся». «Ага», — шмыгнул носом этот Сергей-машинист. «Есть вопросы, ну, главных три. Кто вы такие? Чего хотите? Что тут происходит, мать его, за ногу?» «Ну, слушай ответы, если интересно», — сказал я, усаживаясь в кресло водителя. «А, кстати, вот чего это у вас всего одно сиденье в кабине? Должно же быть два, главный и его помощник, или я что-то неправильно понимаю?» «Все правильно ты понимаешь», — угрюмо ответил Сергей. «Их и было две штуки, и кресел, и водители, пока все это дело не оптимизировали». «Понял», — вздохнул я. «Новые времена, новые нравы, только оптимизаторы никуда почему-то не деваются. Так вот, кто мы такие?» «Семеро душ, оставшихся после исчезновения всех остальных обитателей санатория. Что, мать его, здесь происходит? Сами никак не поймем. Разные версии можно долго рассказывать. Ну и, наконец, главное, чего хотим? Хотим свалить из этого дурдома». «В другой дурдом?» — выдал неожиданную ремарку Сергей.